Вдруг тишина опрокинулась, разбилась вдребезги, яростный топот копыт. Четыре всадника вымахнули из низины, из камышовых зарослей, стремительно подскакали к ним. Над головами готовые к бою сабли, лица скрыты черными кожаными масками. Нукеры не успели обнажить оружие, как на них набросили мешки, свалили с коней. Один из нападавших схватил за поводья лошадь Аликушчи. «Откуда нагрянули эти разбойники?» — успел подумать Мавлина, но коня его стегнули, гикнули, свистнули, и мгновение спустя Аликушчи оказался в самой гуще камышовых зарослей. А схвативший его лошадь за узду великан сорвал с лица маску, обернулся. «Каландар Карнаки!» «О, наставник!» Каландар перегнулся через седло, широко раскрыл объятия. «Видно, чисты были наши помыслы, раз им суждено осуществиться, и мы встретились». Аликушчи все глядел, будто не веря на лицо Каландара, заросшее и суровое, на его глаза, в которых блеснули слезы. Потом перевел взгляд на двух других разбойников, вышедших из камыша уже пешими, не на конях. «Мирам, сын мой! Мансур Каши! Устот!» Еще два джигита в черных масках подошли к Каландару, о чем-то спросили. «А, привяжите их к какому-нибудь кусту, да так, чтобы не скоро их распутали. И побыстрее, Калканбек, побыстрее, Басканбек! Времени у нас в обрез!» Торопливость Каландара была оправдана. В небе гасли звезды. Поздняя ночь все заметнее переходила в раннее утро. Они не успели отъехать из 100 шагов, пробив себе дорогу через камыши, как услышали снова топот и ржание коней. Отряд шел из Беги-Майдан. Каландар и его спутники спешились, спрятались в зарослях. Десяток всадников показался на большой дороге. Их было хорошо видно в светлеющей полосе горизонта. Всадники миновали место, которое было для Каландара и его молодцев засадой, стали подниматься вверх по мощенной дороге. Но что это? Неожиданно на той же дороге сверху выросла еще одна группа всадников. И тут же, заметив первую, с диким криком понеслась ей навстречу. «Видно, не одна была наша засада», — подумал Каландар. Те, кто ехал от Баги-Майдана, остановились, замешкались, кое-кто уже повернул коней обратно. Это была ошибка. Второй отряд с обнаженными саблями смерчем налетел на первый, и некоторые воины его пали, не успев выхватить клинков из ножен. «Поедемте, наставник», — сказал Каландар. «Здесь и нам оставаться опасно». Аликушчи всматривался в сечу. Он заметил Шахзаде в первом отряде. Заметил. «Я видел сон, Мавлина. Очень дурной сон», — вспомнилось Аликушчи. На дороге звенели сабли, ржали кони, яростно кричали люди. Да, среди тех, кто подвергся нападению на дороге, был и Мирза Абдул-Латиф. С 10 нукерами и сарайбонами выехал он из Баги-Майдан, когда небосвод только-только начинал светлеть. Ни на минуту в течение всей ночи не заснул больше Шахзаде, и потому, наверное, казалось ему, что вокруг стоял холодный туман, и небо мрачно нависало над головой. Шахзаде ехал впереди и все время вздрагивал, то пришпоривая, то придерживая скакуна. Какие-то тени чудились ему по сторонам от дороги, под ветвями тополей. Часто озирался он на своих балхсцев, на смуглых носатых воинов, каждый из которых был украшен большой серьгой. Встречаясь взглядом с властелином, воины натягивали поводья, замедляли бег своих коней. Они робели и пятились, а он хотел видеть другое — поддержку, готовность в их глазах, а не почтительную робость. Злясь на них, недогадливых, трусливых, Шахзаде хотел развернуться, остановиться, потоптать их всех конем. Но надо было торопиться в Коксарай, где он, так вдруг стало ему казаться, избавиться от навязчивого ночного кошмара своего. Показались холмы Афрасиаба, перегораживающие горизонт зубчатые крепостные стены. Там под древней стеной безводный ров, вот проедут его, и, можно сказать, уже будут в Самарканде. Но как раз в тот момент, когда Шахзаде первым приблизился ко рву, с правой стороны, до поры скрытые холмами, выскочили на пригорок, а потом и на дорогу всадники. Черным смерчем полетели они на отряд Шахзаде, да и были все всадники черные, в одинаковых темных чекменях, лохматых темных шапках-тельпеках, а на некоторых черные маски. Странное оцепенение сковало Шахзаде. Поднял коня на дыбы, но не поскакал, однако, ни навстречу черному вихрю, ни назад. Он видел, как заворачивались своих лошадей его верные балхцы, но не последовал за ними, а стоял на месте, смотря, как приближается к нему смерть. Вот черный вихрь с диким криком перемахнул через сухой ров. Вот два всадника выделились из него. Первыми, настегивая коней, вылетели на дорогу. Один из них, он срывает с себя маску, это султан Джандар. А второй... Кто так похож издали на воина во сне, на того самого, кто вошел в залу с золотым блюдом? О, Аллах! Это Бобо Хусейн Бахадыр! Нашелся? Вот он, его упорный, злокозненный враг! Шахзаде схватился за рукоять сабли, вновь поднял коня на дыбы. Он будет драться! Но кем-то пущенная на скаку стрела впилась в его плечо, заставив содрогнуться от боли. Так и не вытянув сабли из ножен, хватая ртом воздух и нелепо размахивая руками, Абдул-Латиф стал сползать с седла. Все, конец. Неужели это конец? Всему конец, трону, власти моей, славе, жизни. Шахзаде тяжело рухнул наземь у ног коня. Новый приступ боли впился ему в сердце. Он перевернулся на спину. Конь исчез из поля зрения. Все исчезло, кроме неба. Бездонное и багровое небо простиралось над ним. Кровавое море, огненные облака. А кто этот человек, который спускается с облаков? Он в сверкающем, глазам больно, златотканом халате, в красной челме, будто в крови ее искупали. Даже усы его красные, все в крови. Кто этот человек? О, простите, простите меня, благословенный родитель! Каландар рвался в горы Ургута. Просто рвался. Уже несколько дней, как место себе не находил. Ошеломляющую новость привез ему Калканбек со своей свадьбы. У соседей невесты в горном кишлаке Куйган-Тепе появилась некая молодая богатая женщина, самаркандка, убежавшая из родного дома. Вместе со служанкой-няней она скрывается в горах от преследований. Никто не знает ее имени. Так что нельзя было быть уверенным, что это Хуршида Бану. Хозяева домика, где она жила, держали язык за зубами, но не было и оснований думать, что это не она. Наоборот, то, что женщина бежала из Самарканда, то, что при ней старая нянька, что поразительно красота беглянки. Да, не случись тут удобной возможности освободить наставника, он, Каландар, давно бы уж был в Ургутских горах. Освобождение, слава Аллаху, прошло как по маслу. Как только Али-Кушче обосновался в пещере у ста Тимура Самарканди, куда его доставили похитители, Каландар объявил о своем решении поехать в Ургутские горы, а оттуда домой, в свои степные края. Если слухи не подтвердятся и таинственная беглянка окажется не Хуршидой, он, Каландар, прямо оттуда махнет домой. С него хватит Самарканда. Если же, да поможет в том Аллах, встретит он свою любимую Хуршиду, то они тем более не вернутся в Самарканд, а переждут, пока все утрясется в этом вечно неспокойном городе. И пережидать будут тоже в родных краях Каландара. Ну, а если ты уедешь без нее, а она потом отыщется? — обескураженно спросил уста Тимур, который, как и все друзья Каландара, не мог свыкнуться с мыслью о предстоящей разлуке. Каландар развел руками. — Если узнаю, тогда прискочу, отец. — А узнаешь, и на крыльях прилетишь. Грустно пошутил Калканбек, которому предстояло проводить Каландара в горы. Они собирались отправиться в полночь, чтобы к рассвету быть в кишлаке Куйган-Тепе. Вечером, когда стемнело, Каландар и старый мастер поехали вместе с Мавлиной Али-Кушчи к могиле Тилля-Биби. И месяца не прошло с часа ее кончины, а могила уже поросла травой. Али-Кушчи долго, до густых сумерек, сидел над могилой. Молча, не шелохнувшись, Каландар смотрел на сутулившегося Мавлину, на его закрытые глаза и беззвучно шевелящиеся губы, и думал с замиранием сердца о старом кладбище в Карнаке у подножья Караул-Тепе. Там без призора была другая могила, другой матери. Ни слова не обронил Али-Кушчи, возвращаясь с кладбища. Молчал уста Тимур, молчал, не находя слов утешения, и Каландар. Подходил час отъезда, а все собравшиеся в пещере уста Тимура люди смотрели на Мавлину и молчали. Знакомые Каландару ремесленники, зашедшие для того, чтобы попрощаться с ним, тоже не нарушали молчание. Каландар взглянул, наконец, на старого мастера, сидевшего у наковальни. Тот понял его взгляд, поднялся, подошел к Мавлине, который выбрал самый темный угол в помещении. Что-то шепнул ему. Мавлина встал, приготовился сказать напутствие Каландару. Но помешали явившиеся в пещеру Мансур Каши и Мирам Чалаби. Каландар вновь задержался с отъездом. Мансур Каши рассказал, что победившие заговорщики выставили для всеобщего обозрения и надругательства голову Шахзаде на воротах медресе Улугбека. На трон посажен прямо из Зиндана Шахзаде Абдулла. В городе вроде бы спокойно. Все попрятали в свои норы, но нашлись любители, которые ходят на Регистан смотреть эту пугающую новинку, отрубленную голову бывшего властелина Мирзы Абдул-Латифа. Многие, конечно, радуются тому, что произошло, но никто не знает, что их ждет завтра, лучше, чем было, или хуже. Каландару припомнились строки четверостишия, и он произнес их вслух. «Тот, кто на золоте едал, кто с трона всеми повелевал, простому смертному подобно, безгласным трупом тоже стал». Уста Тимур удовлетворенно усмехнулся. «Истинно так, безгласным трупом тоже стал». Али-Кушчи как бы в размышлении тихо добавил. «Только до этого крови человеческой пролил реку и подлости свершил целую гору. Ах, это изменчивая сладость власти! Огнем готовы себя сжечь за нее эти властолюбцы. У скольких жизнь кончалась так же, как у Шахзаде, а урок все не впрок». Мавлина посмотрел на Каландара. Впрочем, о Мирзе Абдулле я слышал хорошее мнение. Говорили, что человек этот добронравен. Может, для него будет поучительна судьба кровожадного отца-убийцы. Может, он постепенно и медресе откроет. А, Шаир? Шаир — поэт. Каландар понял намек. Но, слушая свое сердце, все больше убеждался, что душою он уже в родном Карнаке. И вместе с Хуршидой, да исполнится эта его мечта, он и сейчас среди этих близких, дорогих людей видел воображение, как едет с Хуршидой по зеленым холмам, по цветущей степи. О, наставник, да будет так, как сказано вами. Только мне никак нельзя оставаться. Надо ехать на родину. Почему? Почему, взволнованно заговорил Мирам Челаби, не всегда же темная туча будет висеть над Самаркандом? Мансур Каши тоже принялся было уговаривать Каландара остаться, но его перебил уста Тимур. Как говорится, лучше в родном краю быть чабаном, чем на чужбине султаном. Дети мои, не невольте Каландара. Пусть он сам выбирает, как ему поступить. Он мне сына родного заменил, и очень не хочется расставаться с ним. Но ведь на родной сторонке и жаворонок райская птица. Мой сын, я вижу, истосковался по земле предков. Отпустим его. И старый кузнец воздел руки для напутственной молитвы. Али Кушчи достал припрятанный в пещере хурджун, протянул Каландару пригоршню драгоценных каменьев и, похожий на пиалушку с невысокими стенками, слиток золота. «Пусть золото Улугбека служит доброму делу!» — воскликнул Али Кушчи с чувством. «За все твое добро тысячу и тысячу раз спасибо тебе, Каландар! Не суждено будет мне еще и еще отблагодарить тебя!» Так пусть воздаст тебе Всевышний за добрые дела твои. Вот и остался позади Самарканд. А мысли Каландара все еще были с ним, этим удивительным, вечным городом с его людьми. Печальное лицо наставника, трогательное напутствие уста Тимура. Он не забудет их никогда. И сейчас душа его бродила по улицам и площадям самаркандским, по его бесчисленным переулкам и тупичкам. Мысленно попрощался Каландар с обсерваторией, с медресе Улугбека. Сколько лет, лучших лет жизни, провел он в их стенах. Молодым юношей он приехал в Самарканд. Покидает, когда ему перевалило за 40, и на висках проступила седина. 25 годков был он самаркандцем. И каких только мытарств не досталось на его долю. Но Всевышний удостоил его и милостей своих, редких, не всякому доступных милостей. В этом великом городе стал он шагирдом больших людей, больших мудрецов, Мирзы Улугбека и Али Кушчи. И еще благодарение Создателю за то, что он не допустил вступить на путь измены. Да, он, Каландар Карнаки, выполнил долг ученика перед учителями своими. А как он мучился, как терзался, когда этот прохвост-шакал исчез, и, казалось, уже ничем и никогда не помочь Али Кушчи. Но прав был старый мастер-кузнец. Среди приближенных Шахзаде нет таких, кто не продался бы за золото. Нашелся другой Есаул. И вот вчера, наконец, наставник получил свободу. Из его, можно сказать, рук получил, рук Каландара Карнаки. Теперь можно спокойно ехать на родину. Спокойно? А если весть, принесенная Калканбеком и породившая у Каландара столько надежд, неверна? Если беглянка, что прячется в кишлаке в горах, вовсе не Хуршида? Спокойно ли поедет он тогда домой? Сможет ли вообще уехать? Так ничего и не разузнав о любимой. Неясное темное предчувствие томило Каландара, болело в груди, и чем дальше отступал Самарканд, тем сильнее давало знать о себе это непонятное, прежде не возникавшая боль. Каландар и Калканбек ехали уже несколько часов. Ночь перешла во вторую половину, мягкая, черная, словно бархат ночь. Каландар поднял голову. Звездное небо сияло над ним. Рассыпал золото свой млечный путь. Над ним чеканные очертания большой медведицы. Ниже горсть горячих угольков, плеяды. Венеры, звезды утра, еще не видно, но уже слышались лай собак и первые крики петухов. Потом вершины гор озарились, будто от пламени огромного костра. То луна, большая, круглая, багровая, вступила в права, и все вокруг в ее свете стало еще более величественным и таинственным. Каландар подстегнул коня. Удивительно, за последние недели две трава в степи вымахала так, что пешеходу доставало до колен. Даже лошади скакать было непросто. На его родину весна приходит позже, чем сюда. Там трава сейчас ниже, но вдоль берегов Сайхуна пламенеют первые тюльпаны, это уж точно. Алым ковром лягут цветы перед ними, перед Хуршидой Бану и Каландаром, когда счастливая пара направит коней в родной Карнак. Если направит. Взошла Венера, еще заметнее посветлел горизонт. С холма на холм ехали всадники. Вот впереди засверкала извилистая речка, за нею смутной массой темнели сады. Каландар обернулся к спутнику. Тот подбодрил своего коня, подъехал ближе, утвердительно кивнул головой. Да, это и есть кишлак Куйган-Тепе. Опять нахлынула на Каландара неясная боль. Он спрыгнул с коня, в ручейке, бежавшем к речке, вымыл руки, ополоснул лицо. Свершив омовение, прочитал молитву «Бамдот». Сердце билось встревоженно. Они прибыли слишком рано, кишлак еще спит. Хуршиду он может и не увидеть сразу. — Да что ты городишь, — оборвал себя Каландар. — Мы же поедем не в дом садовника, а в дом невесты Калканбека. — Кончили молиться? — Поехали, Каландар-ака. Каландар открыл глаза, посмотрел вдаль. Туда, где над пологими холмами, на фоне светлеющего неба, глухой стеной, поднималась темная полоса зеленых садов. Щемящее предчувствие беды не проходило. Досадуя на себя, Каландар рывком поднялся, легко вскинул сильное тело в седло и, борясь со все возрастающим чувством тревоги, пустил аргамака вскачь.